Замечательная праздничная игра. Человеческий крокет не требует особой подвижности, однако дарит немало веселья. Участников может быть сколько угодно, опыт не обязателен. Расставьте воротца по всему полю, примерно так, как для настоящего крокета. Воротца два человека, которые стоят лицом друг к другу, сцепив и подняв руки так, чтобы под ними мог пройти человек. Разрешается не сохранять эту позу на протяжении всей игры. Вполне достаточно, если воротца стоят, когда хочет пройти игрок. Шар. Человек с завязанными глазами, который движется только по команде. Каждый игрок командует своим шаром. Игра, по возможности, уподобляется обычному крокету. Игроки бьют по очереди. Игрок получает право бить повторно, если его шар прошел воротца или крокировал другой шар. Первый игрок отводит свой шар на стартовую линию, встает у него за спиной, держа за локти, и разворачивает к первым воротцам, которых шар, разумеется, не видит. Затем игрок говорит «Лети!» и шар бежит вперед, пока игрок не скомандует «Стой!». Если шар прошел через воротца, игрок может бить повторно. Если нет, его место занимает второй игрок. Шар должен бежать по прямой и останавливаться по команде. Когда два шара сталкиваются, крокированный шар остается на месте, а крокировавший его игрок получает право бить еще раз. Пока шар бежит, игроку запрещено с ним разговаривать, кроме команды «Стой!», касаться его или каким-либо образом менять направление его движения. Побеждает игрок, который первым проведет свой шар через все воротца, а затем назад, к стартовой линии или к колышку в центре поля. Игра веселее и увлекательнее, если игроки и их шары обозначены яркими цветами, лентой, шляпой или розеткой, чтобы было ясно, кто с кем в паре играет. Воротцам запрещено уходить со своих позиций и подсказывать шару свое местоположение. После прохождения игроками маршрута игроки и шары меняются ролями. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.